Есть у вас какие-нибудь соображения о том, кто их предупредил? Ставите меня в очень затруднительное положение, сэр. Ну, полно, мой мальчик. Чего ж тут щепетильничать, когда родина в опасности? Видите ли, сэр, у меня давно сложилось впечатление, что у нас в отделе слишком сильно женское влияние. Вы видели секретаршу полковника Плана? Что? Штучка с ручкой? Если угодно, можно назвать ее и так. Вражеский агент? Он нет. Вы только взгляните на нее. Начальник велел прислать к ним Сьюзи. Когда она ушла, он сказал: нет, не вражеский агент. Конечно, нет. Но вольно, боскливо. Подруга полковника Плана. Да, я вас понял. Очень правильно сделали, что сказали мне. Что ему надо? Вызвал меня так просто и уставился, спросил Сьюзи. Мне кажется, я устроил вам повышение. О, как-то мило с вашей стороны. Я перебираюсь на новую квартиру. Везет же нам, сказали. Мне бы хотелось, чтобы вы пришли и посоветовали насчет обстановки. Я в таких вещах не в зуб ногой. О, неужели? Вот, сказала Сьюзи голосом, перенятым с киноэкрана. Что скажет полковник Плам? Полковнику Пламу нечего будет сказать. Вы поднимаетесь высоко над ним. О, наутро Сьюзи получила официальное уведомление, что ее переводят в штат сотрудников начальника управления внутренней безопасности. Везет же вам, сказал Дейзер. Она была в восторге от обстановки Эмброуза, за исключением скульптурного изделия Бранкуши. Его убрали с глаз долой в комнату, где хранились чемоданы. В Брикстонской тюрьме Рэмпу пользовался многочисленными привилегиями, каких не полагалось заурядным уголовникам. Его камеру поставили стол и весьма сносный стул. Ему позволили за свой счет разнообразить тюремный рацион. Ему разрешили курить. Ему каждое утро приносили «Таймс», и впервые в жизни он собрал небольшую библиотечку. Бентли время от времени приносил ему бумаги на подпись. При аналогичных обстоятельствах в любой другой стране ему пришлось бы куда хуже. Но Рэмпл не был доволен. В соседней камере сидел противный юнец, который каждый раз, когда они встречались на прогулке, говорил ему «Хайль Мосли!», а ночью выстукивал азбукой Морзе ободрительные сообщения. Рэмпл тосковал по своему клубу и дому в Хэмпстеде. Несмотря на множество поблажек, он ждал лета без особого энтузиазма. В тихой зеленой долине, где через тщательно ухоженные, рыхлые, как губка, пастбище бежит ручей, а травяной покров уходит под кромку воды и сливается с водяными растениями, где дорога бежит между травяных рубежей обвалившихся стен, а трава переходит в мох, который выплескивает наверх на обвалившемся камне стен, переплескивает через них и растекается по щербатой щебеночной дороге и глубоким колеям, где развалины полицейской казармы, выстроены, чтобы держать под контролем дорогу через долину, и сожженные во время смуты некогда белели, потом почернели, а теперь зеленеют в один цвет с травой, мхом и водяными растениями, где торфяной дым из труб хижин оседает вниз и смешивается с туманной мглой, поднимающейся от сырой зеленеющей земли, где следы ослов, свиней, гусей, телят и лошадей безразлично переплетаются со следами босоногих детишек, где мелодичные и негодующие голоса из продымленных хижин сливаются с музыкой ручья и топочущего, жующего скота на пастбище, где дым и туман никогда не поднимаются, лучи солнца никогда не падают отвесно, а вечер наступает медленно, постепенно, постепенно. Куда священник приходит редко, так скверна тут дорога, и так долог и труден обратный подъем.